Мир вам, братья и сестры, друзья, благодать Господа с нами сегодня. Желание моего сердца читать 18 главу Евангелия от Луки с 18 стиха. «И спросил Иисуса некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе, все, что имеешь. Продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Слышавшие это сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет ни у кого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в это время и в век будущей жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, а в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Вот такой вот небольшой текст. Иисус продолжает свое путешествие, свой вход в Иерусалим, и на пути встречаются и многие люди, многие души, которые нуждаются в Его Слове, нуждаются в Его истине, и мы видим здесь богатый начальник, который приходит ко Христу и спрашивает, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Что мне делать, чтобы войти в Царство Божие? И Христос ему напоминает и говорит о заповедях, которые Господь написал в сердцах людей. Каждый человек знает в этом мире эти заповеди. Каждый человек имеет совесть, которая говорит, что он неправильно поступает или правильно поступает. Каждый из нас имеет это, и здесь мы читаем в Слове Божьем, что Христос обращается и говорит, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и матерь твою. Он говорит, да, да, Христос, знаю все эти заповеди, с детства их храню в своем сердце. И Христос ему говорит, а теперь следуй за мной. Оставь все и следуй за мной, прилепись к Господу. Самая первая заповедь, которая есть в Библии, это уповай на Господа. Это прилепись к Нему всем сердцем, разумением. Это почитай Господа и служи Ему. Это самая первая заповедь, и Христос напоминает об этом. Но мы видим, что сердце человека, оно отдано было богатству. Он прилепился к этому богатству, богатству этого мира, и не хочет идти за Христом. А Христос сегодня предлагает каждому человеку, друзья, пойдемте за Мною, пойдемте, я вам предложу нечто более. И мы видим, что многие, кто слышал там, говорят, как же можно спастись? Если невозможно это. кто может спастись? Кто может это сделать? Но Христос и здесь утешает людей и говорит: невозможное человеком возможно Богу. Он напоминает им, что есть Господь, есть Тот, Который позаботится о каждом человеке, но Он желает, чтобы человек обратился к Нему. Но Он желает, чтобы каждый человек пришел к Нему с осознанием того, что он беспомощен, бессилен. Многие люди и сегодня нуждаются в Боге, нуждаются в Его утешении, нуждаются в Его спасении, в Его благодати. И мы видим огорчение учеников, мы видим огорчение Петра, который говорит: «Господи, мы оставили все». Мы оставили все, последовали за Тобою. По-человечески Петр размышляет. По-человечески мы размышляем: Господи, мы оставили все. Даруй нам то, то, то. Даруй нам вот это. Мы хотим вот так. А Христос отзывает учеников и говорит: вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, плюют Его, и будут и бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Христос говорит ученикам Евангелия. Он напоминает им о том, что говорили пророки. Он говорит о своей миссии, которую Господь ему предначертал, о той самой миссии, о спасении людей. То, что говорит Христос: невозможное человеком возможно Богу. Господь послал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы Он пострадал и взял грехи наши, грехи всего человечества на Себя, чтобы Он распял их на Голгофском кресте. И Христос об этом напоминает ученикам Своим. Он любит их, Он лелеет их, Он учит их. Но написано, что они еще не понимают, они еще до конца не осознают, потому что находятся в плоти человеческой, потому что живут своими мыслями, своими идеями, своим пониманием, как это будет, поставив Бога в какие-то рамки. И сегодня люди живут своими идеями, своими мыслями, ставя Господа в какие-то определенные рамки. Но Господь сегодня говорит нам: вот я иду в Иерусалим. Я иду не для того, чтобы меня там встречали с почестями. Иду не для того, чтобы там восседать на престоле. Нет. Я иду для того, чтобы спасти людей, пострадав и умерев за них. Христос об этом напоминает. Христос говорит сегодня каждому из нас: брат, сестра, друг, Христос пострадал за нас. Он идет в этот город Иерусалим. Он идет для того, чтобы мы, сегодняшние люди, живущие на этой земле, имели надежду спасения, имели возможность прийти ко Христу и сказать: Господь, вот я, вот мое сердце, возьми его, властвуй в нем, я готов за тобой идти, я готов последовать туда, куда ты скажешь. Христос выполнил свою миссию. И мы видим, что, идя в Иерусалим, Он не оставляет людей без внимания. Он наставляет, научает, и сегодня Он не оставляет никого без внимания. И сегодня Он наставляет, научает, дает мудрость, дает силы, крепость. Господь не изменился. Господь не изменился и сегодня. Господь любит людей. Господь ценит их. Господь заботится о них и нуждается в них. Господи, благодарим Тебя за эту милость Твою, за то, что Ты, идя этим тернистым путем, не оставил ни одного человека, за то, что Ты, Господь, вот идя этим путем, всегда обращал внимание на людей, всегда обращал внимание на их сердца, чтобы их сердца были благословены Тобою, чтобы в их сердцах, Господь, зажигалась Твоя любовь. И сегодня, Господи, не оставь людей, не оставь по милости и благодати Твоей, чтобы каждый человек мог прийти и прославить Тебя, истинного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Да будете благословенны все во имя Иисуса Христа. Аминь.